Все девушки в его жизни были очень красивы. Лиижа, Сецзиюи, Симэньцэньсюи и Лилань отличались невероятной красотой. Поэтому Динхао выработал иммунитет к женскому шарму. Даже таинственная фея Юэхуа не смогла взбудоражить его сердца. Динхао сам не был уверен, почему помогает Юэмицзюе. С одной стороны, юноше просто не нравились лицемеры типа Юэтинсина, но с другой он чувствовал, что на это есть какие-то другие причины. Почему-то развитая искусством победы интуиция подсказывала юноше, что он будет очень жалеть, если не поможет этой девушке. В ударе Юэмицзюе не было ни капли агрессии. Она просто хотела прогнать Динхао. На девушку вот-вот должен был нахлынуть страшный ураган. Та только усмехнулась и выставила вперед свои руки. Ее пальцы начали напоминать цветки белого лотоса. Подавляющая бога печать вдруг задрожала. Зе-зе-зе-зе. Божественная энергия, которую она источала, резко стала нестабильной. Ужасающая сила вдруг стала вырваться из божественного артефакта. Проклятие, дьяволица хочет взорвать его. Юэтинсин сразу же побледнел и побежал назад. В мгновение ока все пылавшие от жадности мастера переменились в лицах. Их охватила паника и они без промедлений побежали назад. Опасно было прерывать уже начавшуюся атаку, но воины, не обращая никакого внимания на потенциальные последствия, все разом отступили. Даже святые не были исключением. Взрыв божественного артефакта был сравним по силе с ударом божественного. Он мог потрясти весь мир. Такой взрыв мог ранить даже настоящее божество, что уж и говорить о них. Святых и всех ниже стадии святого разорвет в клочья. Им повезет, если от них останется хотя бы пепел. У Юэмицзюи оказался поистине огненный характер. Она скорее готова была умереть, чем уступить врагам. Пусть заплатит жизнями за божественный артефакт. Девушка явно не шутила, когда это говорила. Она готова была пожертвовать своей жизнью, чтобы убить своих противников. Она сумасшедшая, сумасшедшая. Юэтинсин перепугался и побежал к выдоху из комнаты. Божественная энергия становилась все сильнее. Уголки губ Юэмицзюи приподнялись в улыбке. Она смотрела на воинов с откровенным презрением. Ее руки продолжали чертить печати. «Стой!» Динхао удивился и немедленно побежал назад. Как вдруг, все божественные артефакты нашли своих мастеров. «Выбор закончен, покиньте храм!» Раздался знакомый благородный голос. Сверху вдруг обрушились столбы серебряного ци. Каждый воин засиял серебром и начал растворяться. Все засияло перед глазами Динхао. Спустя секунду юноша исчез. «Формация Млечного Пути, черная дыра, меня этим не остановить!» В небесной башне, на самом краю ледяной пустоши перед звездным небом стояла черная фигура. Напротив нее вихрилась ужасающая черная дыра. Фигура усмехнулась. Вокруг собралась огромная армия трупных душ. Зеленые тела окружали его будто густой лес. Они бурлили как море. Между небом и землей раздавался оглушительный скрип. Если бы его услышал живой человек, у него бы могло остановиться сердце. Армия трупных душ прорвалась уже через несколько формаций Млечного Пути. Разрушительная фигура взмахнула рукой. Все сразу же затихло. Трупные души смиренно склонились перед ним, восхваляя как своего короля. Ближе всего к нему стояли особые трупные души, с настоящими телами. Некоторые из них они позаимствовали с кладбища древних мастеров, что на первом слое, некоторые достали из льдин, а некоторые им достались от мастеров обеих рас, которых они перебили по дороге. Глава 753. Темный храм. Настоящие трупы были очень важны для трупных душ. Заполучив себе тела, они начали мало-помалу становиться сильнее. Особенно изменились те, кто получил свежие трупы. У них появился огонек жизни в глазах. Они будто переродились. Эти души были безоговорочно преданы разрушительной фигуре и всегда стояли рядом с ней. Формация Млечного Пути ранга черной дыры должна быть пределом твоих возможностей. Я знаю, где находится глаз формации, но... Разрушительная фигура яростно улыбнулась. Если я прорвусь через нее с помощью глаза, я по сути признаю перед тобой поражение. Так, его голос не успел затихнуть, как вдруг темный силуэт исчез. Он полетел прямо в черную дыру. Та начала притягивать его своей мощной притягивающей силой, но та будто не действовала на разрушительную фигуру. Она успешно противостояла притягивающей энергии, которая искривляла даже свет. Фигура остановилась в паре шагов от центра черной дыры. Глаза фигуры загорелись темно-красным. Два луча света устремились в центр дыры. На ее фоне они выглядели как две зубочистки перед огромным щитом. Но вдруг произошло немыслимое. После того, как лучи вошли в черную дыру, на пару секунд все затихло. Потом дыра вдруг завибрировала, будто пчелиный улей. Сперва это была просто вибрация, однако вскоре само пространство стало расширяться и сжиматься. Вместе со всеми расширениями и сжатиями величественное звездное небо стало напоминать разорванную картину. По ней прошлись белые трещины, а спустя мгновение раздался треск, и небо окончательно развалилось. Черная дыра и звезды рассыпались на тысячи кусочков и вскоре испарились. Разрушительная фигура уничтожила формацию самым грубым возможным способом, простой грубой силой. Затем начало происходить странное. Малый мир начал разрушаться, будто все пространство вокруг все это время покрывал занавес, и только сейчас он начал постепенно открываться. Ледяной мир исчез. На его месте осталось только бескрайнее голубое небо. Вокруг возвышались каменные столпы. Это была арена священной войны. Сколько воспоминаний об этом месте. Разрушительная фигура вздохнула. Нужно идти дальше, туда. Ха-ха-ха, я прирежу всех рыбешек и заберу божественные артефакты себе. Если я завладею всеми тремя, то во всем мире не найдется никого, кто бы смог мне противостоять. Ничто не будет мне пределом. Вперед! Разрушительный силуэт взмахнул рукой. Замолчавшая армия трупных душ снова разразилась оглушительным гомоном. Они полетели вперед будто птицы, не обращая никакого внимания на арены священной войны. Всех гигантских журавлей перебили почти моментально. Вот только журавли оказались всего лишь духовными иллюзиями. У них не было настоящих тел, а потому вселиться в них трупные души не могли. «Мы в темном храме», — объяснил Лу Тяньхуа Динхао. Воин и представить не мог, что после своего чудесного выживания снова повстречает Динхао. Бывший страж очень удивился, когда загорелся серебристый луч и из него показался юноша. Так его называл тот благородный божественный голос, рассказывал Лу Тяньхуа. «Когда мы уже были в шаге от того, чтобы пойти на съедение трупным душам, нас вдруг перенесло сюда. Затем оказалось, что не только мы сюда попали, но и вообще все люди и демоны, что вошли в небесную башню. Здесь собрались все, кто не прошел в последний божественный храм. Темный храм», Дин Хао кивнул и внимательно осмотрелся. Место и вправду было темным, но для таких воинов, как он и Лу Тяньхуа, все вокруг было ясно как днем. Наверху вместо потолка простиралось пепельное небо. Повсюду возвышались угловатые каменные столпы. Они выглядели очень древними. Некоторые уже развалились. Похоже, темный храм представлял собой еще один малый мир. Он был очень просторным. Если Лу Тяньхуа был прав, и здесь действительно собрались все, кто вступил в небесную башню, сюда должно было перенести по меньшей мере несколько тысяч человек. Вокруг виднелись тени. Люди и демоны сразу же разбрелись в два лагеря. Дин Хао выпустил духовное сознание и осмотрелся. Он сразу же нашел прекрасную Юй Мицзюэ. Девушка в красной броне отгоняла своей холодной аурой всех посторонних. Никто не смел к ней приближаться. К тому же возле нее стояла ее свита. Грозные и лысые трехметровые гиганты Шварц и Сингх. К ним присоединился гигант Арнольд, которого юноша встретил на арене священной войны. Три почти что одинаковых лысых гиганта весело говорили друг с другом и смеялись. Картина была счастливая. Раз так, значит и Юэ Тяньсин с остальными скоро должны объявиться. Дин Хао помрачнел. Еще раз осмотревшись, юноша нашел в толпе Юэ Тяньсина, Ло Гуаньтяня, Вэй Вубина и прочих. Они были прославленными и могущественными святыми, а потому у них было множество последователей. В последний божественный храм взять их святые не могли, и только сейчас наконец воссоединились со своими слугами. Их было немало. Особенно большая толпа образовалась вокруг дворянина с холодным лицом, Юэ Тяньсина. Его приспешники насчитывали несколько сотен человек. Словно заметил взгляд Дин Хао, Юэ Тяньсин немедленно повернулся к юноше. В глазах святого читалось убийственное намерение. Юэ Тяньсин был известен как дворянин с холодным лицом. В центральных землях у него была репутация благородного и добросердечного джентльмена. Но это было ложью. В битве за подавляющую бога печать он показал свое истинное лицо. Дин Хао видел, каким тот был мерзавцем на самом деле. Поэтому Юэ Тяньсин сильно нервничал из-за него. Ему хотелось как можно скорее разделаться с Дин Хао, чтобы никто не узнал его тайну. Только тогда дворянин с холодным лицом сможет снова спать спокойно. И опасность была не только в этом. Юэ Тяньсин прекрасно понимал, чем был чреват конфликт с Дин Хао. Юноша был ужасно талантлив. Если позволить ему вырасти, все может очень плохо закончиться. Мимолетно взглянув на Дин Хао, Юэ Тяньсин сразу перевел взгляд и принялся весело общаться со своими последователями. Он выглядел крайне дружелюбен. Дин Хао напрягся. Ло Гуаньтянь из секты падшего бога, Вэй Вубин из безграничной секты и остальные то и дело на него поглядывали. Смотрели они на юношу недобро, но атаковать они пока не смели. Святые колебались. Им не хотелось просвещать еще больше людей в тайну подавляющей бога печати. Иначе вероятность, что один из них заполучит артефакт, значительно упадет. Святым даже не нужно было это обговаривать. Они сразу, будто по заранее обговоренному плану, притворились, что забыли об артефакте. Больше всего Дин Хао удивило отсутствие седого даоса Син Цзи. Тот куда-то запропастился. Святые просто так не исчезают. Но Дин Хао действительно не мог его отыскать среди толпы. Юноша задумался и решил заняться этой проблемой позже. Раз сюда попали все воины, значит и жадный старик Тиньшу должен быть где-то в темном храме. Дин Хао снова прошелся по толпе, но Тиньшу нигде не нашел. Неужто он погиб в битве на арене священной войны? После формации черной дыры нужно было несколько раз сразиться на арене священной войны, чтобы пройти в последний божественный храм. Сам Дин Хао едва выжил в этих схватках. Может, Тиньшу не повезло и с ним что-то случилось? Юноша заволновался. Он снова обыскал толпу, но старика увидел. Волнение усилилось. У Тиньшу был неприятный характер. Старик был ужасно жаден, и все же Дин Хао считал его своим другом. Будет печально, если его действительно больше нет. Вдруг, пока юноша думал об этом: «Прошу всех успокоиться, мне нужно кое-что сказать». В ушах собравшихся прогремел усиленный ци-голос. Дин Хао развернулся по направлению, откуда он пришел. Говорящим оказался мужчина 30 лет с бронзовой кожей и длинной черной бородой, разделенный в три узла. Он был одет в длинную лазурную мантию и сидел верхом на огромном черном коте. После слов мужчины кот запрыгнул на разрушенный столб. Не заметить его было сложно. «Ты кто такой, чтобы?» — сразу же закричал кто-то в ответ. Все собравшиеся были могущественными и своевольными людьми. Не так-то просто было заставить их себя слушать. В лучшем случае можно было получить порицание. Тем не менее почти сразу же все недовольные затихли. Тот, кто закричал первым, и вовсе задрожал от страха. Те, кто успел заткнуться вовремя, посмотрели на него с издевательской усмешкой. Все это произошло потому, что мужчина на черном звере вдруг засиял мощнейшим ци. Вокруг него распространилась аура святого. Он был святым. В мире воинов сильных всегда уважали. Если святой хотел что-то высказать, то проигнорировать его не могли. Даже Ло Гуаньтянь, Вэй Вубин и остальные, равные ему по статусу, затихли. Меж тем недовольный крикун побледнел и боязливо спрятался в толпе. Глава 754. Лицемер. Меж тем святой решил не обращать на него внимания, а вместо этого начал читать свою речь. «Все вы, должно быть, уже слышали про трупные души. Почти 10 миллионов этих созданий вторглись в небесную башню. Я опасаюсь, что формации Млечного Пути и прочие защитные механизмы не смогут их надолго задержать. Это место небезопасно, рано или поздно они нагрянут сюда. Поэтому я предлагаю обсудить, что нам делать, когда мы столкнемся с армией трупных душ». Дин Хао мысленно кивнул. Дело было и вправду важным. Хорошо, что кто-то взял инициативу и занялся им. «Сеньор, на нас больше не действует давление, мы можем биться в полную силу. Разве нужно все еще бояться этих тварей?» Из толпы раздался голос императора боевых искусств. Он был очень уверен в своих силах. И не только он. Многие думали точно так же. «В морском дворце небожителей наши силы были ограничены, поэтому этих монстров было преимущество, но сейчас пришло время отомстить им. Против нас кучка мертвецов, чего здесь бояться? Нас вон сколько человек, с нами святые сеньоры. Эти монстры нам больше не страшны». Воины человеческой расы были очень оптимистичны. Теперь, когда давления больше не было, они могли сражаться с трупными душами с помощью ци, а не только грубой физической силой. Это должно было быть намного легче. «Все не так просто, как вы думаете». Святой с бронзовой кожей заговорил серьезным голосом. «Армия трупных душ возникла далеко не случайно. Мне кажется, ими управляет некая другая, крайне могущественная сила. Я опасаюсь не самих трупных душ, но их мастера. Только поистине ужасное создание может повелевать столькими трупными душами». Люди закивали. «Нас тут столько воинов, я не верю, что мы проиграем, только если объявится божество». Но некоторые все еще сомневались в опасности. В неком смысле они были правы. В темном храме собралось множество мастеров из центральных земель и южного региона. Вместе они были грозной силой. Если против них не было божественного мастера, то мало кто мог оказать им сопротивление. «Хе-хе, я согласен, не нужно излишне волноваться. Трупных душ много, но их нельзя назвать сильными. Сейчас есть дела куда важнее, к примеру, решить, кому достанутся божественные артефакты. Осмотрев лица собравшихся воинов, Юэ Тяньсин улыбнулся и заговорил. Настолько я знаю, за исключением небесной плиты сансары месторождения и прочих артефактов уже известно. Тут его взгляд резко прошелся по Дин Хао и Юэ Мицзюэ. Пески времени достались гению демонической расы по имени Вэнь Дацин. Это очень плохо, так что наша основная задача на данный момент – забрать артефакт из лап демонов. Если мы позволим Вэнь Дацину покинуть небесную башню и руины священного храма, тот все равно что превратится в яростного дракона. Тогда нам точно не вернуть артефакт. Что, пески времени достались демонам? Кто такой Вэнь Дацин? Почему я раньше о нем не слышал? Глава Юэ прав. Нет ничего важнее, чем забрать артефакт из лап демонов. Глава Юэ, а кому досталась подавляющая бога печать? Толпа сразу же загомонила. Слова Юэ Тяньсина произвели резонанс, похожий тот, который оставляет брошенный в лужу камень. Голоса разошлись, как волны. Спокойствие разом испарилось. Никто не мог устоять перед легендарными божественными артефактами. Как-никак, именно за ними они сюда пришли. В лагере демонов естественно заметили волнение со стороны людей. Атмосфера сразу же стала напряженной. От божественного оружия зависит судьба человеческой расы. Нельзя позволить ему оставаться в руках демонов. Нужно нанести стремительный удар и заполучить его себе. Прокричал и поднял руку Юэ Тяньсин. Люди вокруг него еще сильнее взбудоражились. Дин Хао нахмурился, смотря на происходящее. Юэ Тяньсин вел себя как самый настоящий лицемер. Он знал, что подавляющая бога печать была у Юэ Мицзюэ, но скрыл это и перевел все внимание на демонов. Тем самым он хотел разжечь конфликт между расами, и пока воины будут убивать друг друга, прибрать сокровища в руках девушки себе. Сколько людей тогда погибнет? Проклятый лицемер. Дин Хао впервые так возненавидел человека. Даже прежний глава школы чистого мира, Фан Ся, был не так отвратителен, как Юэ Тяньсин. По крайней мере, Дин Хао был уверен, что не все поведутся на эти провокации. Должны найтись и умные люди. Юноша был прав в своих суждениях. Демонов слишком много, наши шансы на победу слишком малы. Нельзя вести себя слишком импульсивно. Нахмурившись, заговорил святой с бронзовой кожей. Но не успел он закончить фразу, как вдруг, бум, из толпы в сторону лагеря демонов вылетел сгусток света. Кто-то нанес первый удар. Его действия все равно, что подожгли пороховую бочку. Напряжение переросло в открытый конфликт. Люди и демоны уже давно друг друга ненавидели. Они не набросились друг на друга, только завидел лишь потому, что их все еще сдерживал разум. Но после того, как загорелся луч ци, стоять мирно уже не мог никто. В атаку. Прирежем их. Жалкие человечески, как вы посмели напасть на нас? Непростительно. Обезьяны, убийцы демонов, вам не место на бескрайнем континенте. Жух-жух-жух-жух. Воины и демоны загорелись ци. В мгновение ока началась битва. Все безумно закричали и кинулись друг на друга. Началась резня. Это никак нельзя было назвать настоящим сражением. Стороны конфликта не успели даже подготовиться. Демоны и люди просто стали вырезать друг друга, словно обезумев. Происходящее было немыслимо. По небу засияли многочисленные воины. Демоны и люди накинулись друг на друга. Волны страшной энергии стали расходиться вокруг, будто кто-то взорвал красивые и в то же время смертоносные фейерверки. Вскоре полилась кровь и посыпались осколки костей. Несколько сотен воинов обеих рас, которые находились слишком близко к месту противостояния, разлетелись на части. Мастера погибали один за другим. Многие не успевали даже продемонстрировать свои умения, сразу же загораясь и превращаясь в пепел. Битва ужасала. Все умения и опыт оказались абсолютно бесполезны в творящемся хаосе. Обе армии перемешались. Творилась страшная неразбериха. Даже императоры боевых искусств погибали за считанные секунды. Многие мастера не успевали убежать своими душами и умирали окончательно. Вскоре весь темный храм покрыли волны разрушительного ци. Многие не успели даже моргнуть, как все вышло из-под контроля. Демоны и люди смешались, как две горстки песка. Отличить одних от других было невозможно. Все постоянно мелькали. В какой-то момент можно было случайно обнаружить, что ты оказался в окружении врагов. У мастеров покраснели глаза. Они как бешеные кидались во все стороны. Только сильнейшие, святые и воины из очень организованных сект продолжали сохранять спокойствие. Дин Хао тоже затянуло в битву. Вокруг творился настоящий хаос, будто кто-то открыл шкатулку Пандоры. Юноша еще никогда не видел настолько ужасающей битвы. Святые и император угасали за считанные секунды. Весь темный храм превратился в огромную сковороду, которая мало-помалу плавила людей и демонов в кровавую жижу. Дин Хао старался держаться подальше от поля боя. Он только время от времени размахивал своими клинками, убивая демонов, которые первыми нападали на него. Юноше уже приходилось слышать о том, как ужасна была священная война между людьми и демонами. Стоило ее упомянуть, как многие мастера сразу же менялись в лицах. Дин Хао знал о том, какая великая ненависть была между обеими расами, но сам демонов особо не ненавидел. В конце концов, даже на поле битвы сотни святых обе расы иногда сотрудничали. Но сейчас юноша наконец увидел ту самую легендарную ненависть воочию. Эта битва была лишь небольшим столкновением на фоне настоящей священной войны, но даже она ужасала. Если бы темный храм не был укреплен древними законами, и каменные колонны не были такими крепкими, от храма бы давно ничего не осталось. С мечом и саблей наперевес юноша начал отходить к краю поля боя. Ему не хотелось ввязываться в битву. К тому же Дин Хао заметил, что ни один святой пока не вступил в битву. Атаковать их тоже никто не смел, это было бы самоубийством. Меж тем тот воин, что нанес первый удар, сейчас стоял рядом с дворянином с холодным лицом, Юэ Тяньсинем. Тот же, несмотря на свои возгласы, полные праведного гнева, совсем не спешил воевать со своими сородичами за божественный артефакт. Он вообще не собирался вступать в битву с демонами. Вместо этого Юэ Тяньсин собрал вокруг себя несколько сотен воинов и начал медленно двигаться по направлению к Юэ Мицзюе. Ло Гуаньтянь из безграничной секты, Вэй Вубин и остальные поступили точно так же. Они собрали своих учеников и полетели к прекрасной девушке. Они хотят воспользоваться хаосом. У Дин Хао подпрыгнуло сердце. Глава 755. Вэнь Дацин. В Це святые, знавшие о расположении подавляющей бога печати, задумали то же самое. В творящемся хаосе они начали тайно подбираться к Юэ Мицзюе. Какие ублюдки! Только святой с бронзового цвета кожей продолжал пытаться восстановить какое-то подобие порядка и успокоить толпу. К сожалению, все его попытки были безрезультатны. Обе стороны конфликта уже пролили слишком много крови, чтобы остановиться. Бум! Хлынула мощная сила. Золотистая демоническая ци превратила нескольких могущественных воинов человеческой расы в кровавые ошметки. Из толпы показался красивый лицом юноши демонической расы. Он был совершенно спокоен. В нем не было ни капли отличительных признаков демона. В руке он держал веер. Юноша слонялся туда-сюда по беспорядочному полю боя, размахивал этим веером. Каждый взмах убивал нескольких мастеров. Это был очень сильный юный гений. Понять, что он демон, было почти невозможно. Только густое демоническое ци указывало на его расу. Оно было почти удушающим. Юноша сиял, как золотистое солнце. При всем этом демон жестоко улыбался. Ходя по полю боя, он походил на жнеца, который собирает души. За ним следовал демон святой с головой старого дождевого дракона. Он походил чуть ли не на слугу юноши. Брови дракона свисали сильно ниже глаз. Сам он почти не выделялся и только временами спасал юного демона от атак мастеров человеческой расы. «Вот он, Вэнь Дацин, пески времени у него!» – прокричал кто-то. Дин Хао удивился. «Разве это не тот самый юноша, которого он встретил в доме утонченных желаний на золотой лодке прекрасных девушек с девятого неба? Кто бы мог подумать, что он все это время был демоном?» Потом, в таверне города Хуэйнэн, он спровоцировал битву между воинами человеческих фракций. Так он, тот самый гений демонической расы, Дин Хао очень удивился. Он уже несколько раз осматривал юношу искусством победы, но никакого демонического ци не обнаружил. Может, этот Вэнь Дацин был тем самым черным демоном, который помогал дому утонченных желаний. Пока Дин Хао размышлял об этом, на юношу вдруг уставился яростный взгляд. Он был словно материальным. В Дин Хао будто воткнули несколько иголок. Когда юноша поднял голову и посмотрел в лицо Вэнь Дацину, Дин Хао увидел, что тот был таинственно счастлив. Он стоял среди залитого кровью поля боя, и никто не мог к нему прикоснуться. Вэнь Дацин походил на возвышенного генерала. Его взгляд прорезал пространство, как молния прорезает темное небо. Демон уставился в глаза Дин Хао. В ту же секунду в сердце юноши невольно загорелось желанием схватки. Некая подсознательная сила взбушевалась внутри него. Дин Хао почувствовал себя как зверь, встретивший своего естественного врага. Тело юноши среагировало чуть ли не инстинктивно, отдельно от его разума. Жух! Вэнь Дацин кинулся на Дин Хао. Его тело будто ураган в мгновение ока оказалось перед юношей. На линии, по которой Вэнь Дацин пролетел, Не осталось ни одного человека или демона. Всех их отбросила невидимая сила. Сам воздух скрутился в прозрачный водоворот. Перед лицом Динхая возникла и резко стала увеличиваться кристально чистая ладонь. Юноша поднял кулак. Бум. Руки столкнулись. По воздуху прошлись ударные волны. Они были вызваны не демоническим, не человеческим ци, но произошли из незамутненной физической силы. Само пространство возмутилось. Все воины обеих рас в радиусе пары сотен метров, заключенные в яростном бою, вдруг разлетелись, как рисовая шелуха на ветру. Прозрачное грибовидное облако возвысилось в небеса. Раздался грохот, и такой мощи, что казалось, вот-вот рухнет весь мир. Сотни воинов оглохли. Даже некоторые властители боевых искусств и демоны-властители, которым не повезло быть слишком близко к месту столкновения, начали кровоточить из ушей. Их лица побледнели. Какая сила! У Динхая онемела кисть. Он перестал ощущать половину руки. Юноша был в шоке. С тех пор, как он поглотил 5 нефритов в камне, одна его физическая сила была сравнима с мощью воина на пике стадии властителя боевых искусств. Пока на врагов действовало давление, он мог сражаться даже с пиковыми императорами. Если сравнивать только физическую силу, то даже гигант Арнольд или Ацзучжен из храма бога войны были ему не соперники. И тем не менее Вэнь Дацин, очень хрупкий на вид демон, ему ничем не уступал. Что он за демон такой? Неужто какой-то великий древний зверь? Отлично! Воскликнул Вэнь Дацин. На его лице тоже читалось удивление. Он был шокирован не меньше Динхая. Вэнь Дацин принадлежал к роду божественных зверей. Его кровь была предельной чистоты. С самого своего рождения его считался величайшим гением семьи. За последние несколько тысяч лет не было никакого, равного ему талантам. Кроме того, Вэнь Дацин нашел немало ценнейших сокровищ. Теоретически, не было ни одного демона одного с ним поколения в центральных землях, который мог бы с ним сравниться. Кто бы мог подумать, что Динхая сможет выдержать его удар. Хе-хе, неплохо, даже очень неплохо. Достойно моего кандидата, первый тест ты прошел. Вэнь Дацин уверенно улыбнулся и вдруг оставил напор. Юный демон полетел назад. Спустя мгновение он исчез, как неожиданный ветерок. Динхая еще готовился к следующему столкновению, как вдруг его противник просто взял и убежал. Битва оборвалась. Юноша решил не преследовать демона. В момент столкновения он почувствовал в нем уже знакомую божественную энергию, которую раньше ощутил в Юй Мицзюе. Похоже, слухи были правдивы. Вэнь Дацин вправду завладел песками времени. Сотрясающий землю взрыв шокировал немало воинов. Почти все на этом участке поля боя обратили взоры к источнику звука. Даже святые обеих рас наконец зашевелились. Юй Мицзюэ и та не была исключением. С самого начала битвы она стояла на месте и глубоко дышала. Меж тем Арнольд, Шварц и Синг возвышались вокруг нее, отражая все атаки. Если никакой святой не попытается напасть на девушку, щит из трех гигантов был абсолютно нерушим. Ни один обычный демон не мог через них прорваться. «О, это тот смазливый парень. Ха-ха, ну как вам? Я говорил, что он силен. На арене священной войны он меня победил». Ударяя демона-властителя 4 го этапа, сказал Арнольд. Затем гигант засмеялся, будто поражение от рук Динхая было для него поводом для гордости. Это еще ничего, в последнем божественном храме парнишка остановил 4 святых демонов. Презрительно хмыкнул Шварц. Гиганты были очень простодушными и о сложных вещах особенно не задумывались. Тем не менее сила Динхая глубоко их шокировала. Они смотрели на юношу как на одного из своих и чуть ли ему не поклонялись. «Отойдите!» Вдруг прозвучал спокойный голос Юй Мицзюэ. 3 гиганта немедленно шагнули назад. Вдруг они обнаружил, что Вэнь Дацин, великий гений демонической расы, медленно приблизился к ним. На его лице, красотой ничуть не уступавшим Динхая, сияла агрессивная улыбка. Сразившись с юношей, Вэнь Дацин теперь хотел испытать Юй Мицзюэ. Девушка и демон посмотрели друг на друга и без лишних слов одновременно ринулись в бой. Удар Вэнь Дацина вышел легким, как ивовый пух, а ладонь Юй Мицзюэ наоборот, была мощной и резвой, как молния. Ее тонкую руку покрыли запутанные темно-голубые узоры. Между ее пальцев и на ладони забурлила невидимая сила. Бум! Раздался еще один сотрясающий землю взрыв. Возникшая от столкновения ударная волна ничем не уступала прежней. Отлично, ха-ха-ха. Довольно засмеявшись, Вэнь Дацин вновь умчался как ураган. Распробовав силу противника, он сразу же оставил бой. Волны энергии развеялись. Юй Мицзюэ стояла на прежнем месте. Ее лицо было все таким же спокойным. На девушке не было ни одной раны. Очевидно, что и это столкновение закончилось в ничью. Сразу же все те, кто недооценивал Юи Мицзюи, уставились на нее с нескрываемым шоком. Оказывается, эта юная девочка, которой было не больше 16 лет, была ужасно сильна. Когда до демонов дошло, что она была невероятным гением, атаковать Юи Мицзюи стали намного реже. Что он задумал? Дин Хао нахмурился. Юноша никак не мог понять планов Вэнь Дацина. Юный гений демонической расы вел себя очень странно. Когда-то он, путешествуя по миру людей, спросил Дин Хао, мужчина ли тот, да и потом его поведение более логичным не стало. Вэнь Дацин был либо сумасшедшим, либо что-то планировал. Вероятнее было последнее. С тех пор, как Дин Хао покинул северный регион, ему повстречалось немало гениев, как людей, так и демонов. Многие из них действительно впечатляли, но все они меркли на фоне Вэнь Дацина, с его ярким характером и огненным темпераментом. Дин Хао решил впредь быть с ним осторожнее. Юноша, избегая битв с демонами, начал медленно продвигаться в сторону Юи Мицзюи. Юэ Тиньсин, Ло Гуаньтянь и прочие святые уже начали ее окружать. Глава 756. Бездумные войны. Было непонятно, может ли Юи Мицзюи снова использовать подавляющую бога печать. Если святые неожиданно нападут на нее, то в творящемся хаосе никто ничего не заметит. Потом они смогут перекинуть вину на демонов. Дин Хао не собирался спокойно смотреть на происходящее. Раз уж взялся за дело, то делать его надо до конца. Меж тем Вэнь Дацин столкнулся еще с несколькими воинами. Каждый раз демон бил только один раз, а потом сразу отступал. Его защищал старый демон святой. На беспорядочном поле боя Вэнь Дацин походил на кота среди стаи мышей. Почти всеми его противниками были юные гении. К сожалению, после Дин Хао и Юй Мицзюи никто не мог выдержать удара Вэнь Дацина. Некоторых он просто серьезно ранил, а некоторые сразу же превращались в кровавые ошметки. Уже почти все знали, что именно в руках этого юного демона были пески времени. На него нападало все больше воинов, в надежде захватить артефакт себе. Зе-зе-зе-зе. Кто-то из воинов достал сокровище, золотистую бутыль, которая стала притягивать Вэнь Дацина внутрь. Еще несколько воинов зашли юному демону за спину и накинулись на него с мечами наперевес. «Убейте его, и божественное сокровище станет нашим!» — закричали воины. Многие из них ослепли от жадности. К тому же не только люди позарились на божественные сокровища. На Вэнь Дацина накинулось еще и несколько демонов. Как и у людей, среди демонов не было твердого единства. Вэнь Дацин стал живой мишенью. Им не терпелось схватить его. К сожалению, юному демону помогал старый святой. Как только ситуация стала действительно опасной для Вэнь Дацина, тот поднял палец, и пурпурная бутыль сразу же взорвалась. Затем святой подул, и клинки, растрескавшись, с грохотом попадали на землю. За всю битву Вэнь Дацин ни разу не использовал пески времени. Он только ходил по полю боя и пробовал силу мастеров человеческой расы. Кровопролитное сражение стало для него тренировкой, во время которой демон проверял собственные силы. Вскоре на него наконец обратили внимание святые. Ради божественного артефакта они не гнушались оставить свою гордость и напасть на юношу, который был сильно младше, чем они. Одному старому святому, который защищал Вэнь Дацина, всех их было не отогнать. Юный демон и сам это заметил, но почему-то не обратил внимания, все так же продолжая сновать по полю боя и привлекать внимание. Битва становилась все яростней. Погибало все больше воинов. Меж тем, замыслив недоброе, Ло Гуаньтянь, Юэ Тиньсин и Вэй Вубин продолжали со всех сторон подбираться к Юи Мицзюи. Они, приближаясь к девушке осторожно, прячась среди прочих воинов, завязанных в противостоянии. В какой-то момент между святыми и гигантами осталось всего два десятка метров. Они сейчас нападут, встревоженно подумал Дин Хао. В руках юноши сразу же появились ржавый меч и демоническая сабля. Как вдруг, бах-бах-бах-бах, задрожала земля, весь темный храм неожиданно закачался, словно началось землетрясение. По земле прошлись трещины, они были такими глубокими, что казались бездонными. Снизу повеял холодный ветер. Что за, что происходит? Удивились и демоны, и люди. Вскоре весь пол покрылся трещинами и рассыпался за неимением опоры. Воинам пришлось взмыть в небо. Они напоминали несколько тысяч сияющих огоньков. Все так удивились странным разрушениям, что битва временно прекратилась. Люди и демоны настороженно переглянулись и медленно разошлись. Неожиданная перемена так удивила Юэ Тиньсина, Ло Гуаньтяня и прочих святых, что те замешались и растерялись. В итоге они решили отложить свой план. Сила, уничтожившая темный храм, была опасна даже для святых. Сейчас нужна была осторожность. «Смотрите, что это!» – закричали люди. Во мраке, открывшемся после того, как упал пол, неожиданно загорелся блеклый серебристый свет. Мало-помалу он разгорался, становясь все ярче, и, наконец, покрыл всю землю. В серебристом свете не было ни капли ауры. «Это солнце!» – удивился Дин Хао. «Почему из-под земли показалось солнце?» Все это было очень странно. Воины растерянно переглянулись. Они тоже поняли природу серебристого свечения. Бум! Вдруг раздался глухой шум, словно что-то треснуло. В следующую секунду загремел яростный гомон. Со стороны серебристого солнца хлынул поток светящихся зеленых фигур. Трупные души. Это десятитысячелетние трупные души. Осторожней, они опасны! Крикнул кто-то, когда понял природу зеленой лавины. Раньше многие заявляли, что трупных душ нечего бояться, но стоило этим людям увидеть армию мертвых воочию, и храбрость их сразу оставила. Монстров было слишком много, и орда походила на огромное цунами. Бум! Кто-то нанес первый удар. Ярко засиял и хлынул в армию душ луч красного ци. Он испепелил несколько тысяч зеленых монстров. Физические атаки на них не действовали, но и человеческая, и демоническая ци наоборот, было крайне эффективно, особенно если в нем была энергия Ян. С ее помощью можно было легко истреблять тысячи трупных душ. Ши-ши-ши-ши. Трупные души закричали своим леденящим душу криком. Эти безумные создания не различали людей и демонов. Они походили на зомби, которые мечтают о человеческой плоти. Смерть их совершенно не пугала. На трупные души опустилась волна огня, а они все равно продолжили лететь напрямик, превращаясь в пепел, как мотыльки, которые летят на огонь. Трупных душ было невероятно много. Они будто гейзер вылетали из расщелин в земле. В мгновение ока их зеленые тела заполонили весь темный храм. В атаку. Они всего лишь бездумные монстры. Прирежем их. Их много. Ну и что? Они слабы как муравьи. Тут ничего бояться. Оправившись от первого шока, люди распробовали силу трупных душ и поняли, что те были довольно слабыми. Каждый мастер мог без особого труда вырезать их десятками тысяч. К воинам сразу же вернулась уверенность. Ха-ха-ха, это раньше наши ци подавляли, поэтому с этими тварями было так сложно. Теперь мы можем биться в полную силу. Они нам больше не угроза, закричал один из мастеров. Это был доверенный приспешник Юэ Тинсина. Во время своего крика он посмотрел на святого с бронзовой кожей, после чего сгустком света ринулся в море трупных душ. Там он стал походить на красную акулу. Его тело загорелось пламенным ци. Ему не нужно было даже сражаться. Везде, где он пролетал, трупные души превращались в пепел. Его примеру последовало еще несколько воинов. Сейчас трупные души и вправду не представляли никакой угрозы. Раньше, в морском дворец небожителей, ци воинов было подавлено, и потому многие вышли серьезно ранеными из противостояния с мертвецами. У некоторых воинов друзья и родные погибли в лапах трупных душ. Сейчас все люди и демоны увидели шанс расквитаться. Трупных душ было много, бесчисленные орды, но ни один призрак не мог приблизиться к настоящему мастера даже на 100 метров. Их сжигала раскаленная ци. Однако не все воины вели себя так беззаботно. Некоторые собрались в кучу и тихо наблюдали за происходящим. Среди них был и Дин Хао. Благодаря своему небесному взгляду, юноша еще в небесной башне увидел, что именно происходит во внешнем мире. Тогда же он понял, что настоящую угрозу представляли не трупные души, но повелевающая ими разрушительная фигура. Если трупные души явились сюда, значит и тот монстр, воплощение самой смерти с черными безднами на месте глаз, должен был быть где-то рядом. Рано или поздно воодушевленные воины наткнутся на стальную пластину. Убеждать их в этом Дин Хао не спешил, только слова святого имели вес. Даже если юноша попытается что-нибудь донести до них, его никто не будет слушать. Дин Хао проглотил десятитысячелетний женьшень и начал поглощать целительную энергию, восстанавливая силы. Все вокруг заслоняла густая армия трупных душ. Дин Хао не мог больше разглядеть лагерь демонов. Скорее всего, там все было так же, но почему-то развитая искусством победы интуиция подсказывала юноше, что творится что-то неладное. Приближается ужасная опасность. Юноша почувствовал чудовищное удушение. «Осторожней, возвращайтесь назад, встаньте в линию, там слишком опасно». Святой с бронзовой кожей продолжал убеждать воинов сторониться трупных душ. Его собственная интуиция святого тоже засекла близящуюся опасность. «Ха-ха, вы слишком осторожны, сеньор», — засмеялся император, который первым спустился в море трупных душ. «Не стоит волноваться, я остальные ничего необычного не заметили. Трупные души нам не опасны. Нужно перебить их как можно скорее и забрать у демонов божественный артефакт», — улыбаясь, сказал дворянин с холодным лицом Юэ Тяньсин. Глава 757. «Я выдохся». Юэ Тяньсин раньше никогда не видел святого с бронзовой кожей, но по непонятной причине тот ему казался неприятным, даже опасным. Поэтому дворянин с холодным лицом не выдержал и вступил с ним в словесную баталию. Хотя Юэ Тяньсин и вправду не чувствовал никакой опасности. «Ха-ха, слышали? Глава Юэ сам сказал, что все в порядке, можно не беспокоиться». Император засмеялся и продолжил летать между трупных душ, сжигая их красным пламенем. На лице Юэ Тяньсина возникла легкая улыбка. Святой с бронзовой кожей только слегка покачал головой. Но вдруг: «Нет, спасите!» Из глубины зеленого моря зазвучали жалобные крики. Не особо сильные воины, которые еще секунду назад со смехом на устах вырезали трупные души, вдруг завизжали как резанные свиньи. Кричали они недолго, их голоса резко прервались. Все люди почувствовали, что ауры нескольких воинов растворились среди трупных душ. Пропавших было 36 человек, ровно столько же и спустилось вглубь моря трупных душ. Что случилось? Люди присмотрелись и увидели, что из гущи трупных душ постепенно показались странные силуэты. Они сильно выделялся на фоне обычных трупных душ. «Может быть, это высокоранговые трупные души?» – предположил кто-то. Постепенно силуэты становился все более четкими. Они вылетели из моря трупных душ и предстали перед толпой. Наконец получилось основательно их оглядеть. Оказалось, что это были те самые воины, которые секунду назад закричали. На них не было ни царапинки. С ними все в порядке. Некоторые радостно удивились. Они вернулись. Что случилось? Все хорошо? Кто-то спустился вниз, поприветствовать своего знакомого. Здесь что-то не так? Назад, они мертвы. Дин Хао сразу заметил проблему. С виду вернувшиеся и вправду были не ранены. Однако если приглядеться, было видно, что с ног до головы их переполняла бледно-зеленая аура смерти. «Возвращайтесь, не приближайтесь к ним», — закричал святой с бронзовой кожей. «Аркх!» В следующую секунду раздался страшный рев. Из всех отверстий вернувшихся воинов вдруг будто свежая кровь хлынул зеленый свет. Их головы повисли, а в глазах, в которых напрочь отсутствовали зрачки, засиял зеленый свет. Воины превратились в злых духов. На их руках выросли зеленые лезвия. Одержимые мастера как молнии ворвались в толпу. Им удалось застать врасплох нескольких воинов и порубить их на части. Брызнула свежая кровь. Люди среагировали моментально и атаковали в ответ. Но неожиданно они обнаружили, что эти ходячие трупы пламени вовсе не боялись. Они были как живые и демонстрировали пугающую силу. Трупные души. Трупные души захватили их тела. Они стали трупными воинами. Закричали люди. Наконец одну из материальных трупных душ удалось одолеть. Тело, которым она завладела, превратилось в пепел. Сама душа ускользнула, засияв прекраснейшим изумрудным блеском. Она скрылась в бескрайнем море трупных душ. Но все успели заметить, что эта трупная душа была намного сильнее и страшнее, чем обычные. «А небеса, скорее, смотрите!» Кто-то запаниковал, громко закричал и указал куда-то вниз. Дин Хао посмотрел, куда все указывали, и невольно вздрогнул. Он увидел, как многие сотни волков, погибшие в бою между людьми и демонами, вдруг начали вставать из мертвых. Из их ран забило ключом зеленое сияние трупных душ. Трупы возвысились над растрескавшейся землей. Все они были трупными воинами. Особенно могущественные трупные души вселились в тела мертвых. «Кто там говорил, что трупные души не опасны?» — крикнул Дин Хао. Лицо Юэ Тяньсина сразу же скривилось. Он злобно посмотрел на Дин Хао, но виду не подал, а только смущенно улыбнулся и сказал: «Признаю, это моя ошибка. Я виноват в смерти этих бравых воинов. Глава Юэ, не вините себя. Вы тут ни при чем». «Вот именно, вы не виноваты, глава Юэ», — хором заговорило несколько человек. В основном это были приспешники Юэ Тяньсина. Дин Хао усмехнулся и сказал: «Кучка лицемерных идиотов, смысл извиняться, когда люди уже погибли. Лучше бы вы подумали, что сейчас делать. Не вы ли все утверждали, что сможете перебить трупные души? Ну, чего стоите на месте? Вперед! Какой грубиян! Как ты смеешь так говорить с главой Юэ, мальчишка? Какие дети пошли? Ни капли уважения к старшим!» Последователи Юэ Тяньсина сразу начали сыпаться проклятиями. Те, кто не знал о силе Дин Хао, даже подумали проучить зазнавшегося мальчишку. К счастью, этого воина быстро придержали и что-то ему прошептали на ухо. Азарт сразу же пропал с его лица. Он посмотрел на Динхао со смесью удивления и страха. Сам Юэ Тяньсин только холодно хмыкнул и перестал обращать на Динхао внимание. Святой присмотрелся и сказал: «Трупные воины, говорите, их нечего бояться. Уничтожьте трупы, и они будут не опаснее обычных трупных душ». Сказав это, он поднял руку и выстрелил из нее лучом красного света. Бум! Трупный воин, в которого попал луч, сразу же рассыпался на части. Луч испепелил в том числе и трупную душу, которая в нем обитала. Юэ Тяньсин ударил еще раз. Бум-бум! Атаки святого мастера за считанные секунды испепеляли трупных воинов. От них оставалась только дымка. Постепенно паника оставила толпу. Сила Юэ Тяньсина успокоила воинов. «Ха-ха, тут нечего бояться. Пока с нами сеньор Юэ, трупные души нам нипочем». Обрадовались воины. Сила святого и вправду внушала уверенность. Динхао и святой с бронзовой кожей промолчали. Трупные воины были далеко не самыми сильными противниками среди орды трупных душ. Рано или поздно должны были показаться твари посильнее. «Динхао, ты и сам талант человечества расы. Почему бы тебе не помочь своим сородичам? Разберись с оставшимися трупными воинами». Вдруг, разделавшись примерно с сотней трупных воинов, заговорил Юэ Тяньсин. Все сразу же посмотрели на юношу. Тот усмехнулся про себя и без лишних слов поднял руку, выпуская пламя бифона. Огонь принял силуэт миниатюрного бифона, замахал крыльями, покричал и ринулся в море трупных душ. В радиусе сотни метров от него трупные воины и трупные души сгорали за считанные секунды. Пламя бифона считалось олицетворением чистейшего ян. Против трупных душ оно было особенно эффективно. В мгновение ока погибла целая куча зеленых призраков. Динхао истреблял их ничуть не медленнее Юэ Тяньсина, даже немного быстрее. Многие опешили, когда это увидели. Все слышали о его подвигах, но слышать и видеть – это разные вещи. Мало кто мог поверить, что 18-летний мальчишка, каким бы он ни был гением, будет настолько силен, даже если культивировать он начал еще в утробе. Воины подсознательно все еще считали Динхао ребенком. Кто бы мог подумать, что его атака будет эффективнее атаки Юэ Тяньсина, настоящего святого. Меж тем, ха, раз ты так силен, то почему не вступил в бой раньше? Возможно, ты бы спас нескольких человек. Вдруг из толпы раздался голос. Динхао сразу же уставился в толпу. В голосе юноша услышал дурные намерения. Ха-ха-ха, воистину, тебя впору зваться юным героем, младший Дин. Тебе так легко дается истреблять трупные души. Может, продолжишь? Я уверен, все собравшиеся будут тебе очень за это благодарны. Натянув улыбку, сказал Юэ Тяньсин. Динхао сразу понял, что тот задумал. Дворянин с холодным лицом хотел истощить юношу, провоцируя его продолжать сражаться. Юноша усмехнулся про себя и резко притворился уставшим. Он закачался по небу, побледнел и ослабшим голосом проговорил: «Я слишком устал. Второй раз я так ударить не смогу, мне нужно сперва отдышаться. Глава Юй, вы могучий святой, оставляю это на вас». Улыбка сразу же застыла на лице Юэ Тяньсина. Этот хитрый мальчишка посмел бросить ему вызов. «Хе-хе, раз ты не хочешь помогать остальным, младший Дин, я так и быть возьму это дело в свои руки. Пока я жив, ни один призрак не посмеет истязать моих сородичей». Раз вынудить сражаться Динхао не вышло, Юэ Тяньсин решил улучшить собственную репутацию и завоевать сердца людей. Он ринулся прямо в море трупных душ и загорелся с ног до головы красным пламенем. Раздался взрыв, и вдруг все зеленые монстры в радиусе пары километров испарились. Глава Юй, настоящий столб человечества, дворянин с холодным лицом достоин своей репутации. В критический момент он показался себя настоящим героем. Вот он, истинный святой, благородный джентльмен. Многие люди зааплодировали. Даже те воины, которые сперва оставались нейтральны, невольно воскликнули от восторга. Юэ Тяньсин был поистине благородным воином. Он ринулся в битву, не жалея своего ци. Нельзя, чтобы сеньор сражался один. Поможем ему. Вот именно, не будем вести себя как кое-какой эгоистичный мальчишка. Поможем сеньору одолеть армию трупных душ. Точно, а те, кто не хочет сражаться, пусть и дальше выдумывают оправдания. В толпе снова заголосил тот же странный голос. Глава 758. По-настоящему сильный враг. После нескольких скличей многие воины поднялись духом, покрылись ци и тоже опустились в море трупных душ. Мораль всех людей резко возросла. Многие из тех, кто раньше просто наблюдали за боем, загорелись жаждой битвы и сами вступили в противостояние. Дин Хао продолжал оставаться на месте, глубоко дыша и восстанавливая силы. Использование ржавого меча и демонической сабли израсходовало значительный процент его ци. Юноше хотелось как можно скорее вернуться на пик своих сил. Рано или поздно должен был явиться разрушительный силуэт. Когда придет время решительной битвы, велик был шанс, что Юэ Тяньсин убежит, поджав хвост. Все усмешки и издевки Дин Хао не волновали. Рано или поздно Юэ Тяньсин бросит воинов, которые сейчас их сочиняют. Посмотрим, как они тогда запоют. Не волнуйся о том, что оно говорят, брат Дин. Эти идиоты ничего не понимают. Вдруг раздался голос Ли Цзучжэня, одного из божеств в Серебряном из храма бога войны. Когда воин увидел, что Дин Хао закрыл глаза, он подумал, что крики его оскорбили. Юноша открыл глаза и с улыбкой ответил: «Ничего, они просто клоуны. Посмотрим, какое от них будет геройство, когда начнется настоящая битва. Брат Ли, не трать время, приготовься, скоро прибудет очень серьезный враг. Даже святые будут в опасности. Правда, все настолько плохо?» — удивился Ли Цзучжэнь. Меж тем на фронте все было оптимистично. Люди побеждали. Такими темпами трупные души рано или поздно должны были закончиться. Дин Хао честно сказал: «За морем трупных душ стоит ужасное создание». И не успел его голос затихнуть, как вдруг: «Какие непослушные муравьи, вы до сих пор сопротивляетесь». Совершенно безэмоциональный голос прозвучал в ушах каждого воина. Он пришел из моря трупных душ, и несмотря на это звучал очень четко и мягко. Воинов будто облили холодной водой. Все люди вдруг почувствовали приближение смерти. Лица святых резко переменились. В следующую секунду безумная армия трупных душ неожиданно стала отступать. Они зашумели и медленно полетели назад. Совершенные бездумные трупные души встали в ровную формацию, как хорошо дисциплинированная армия. Где-то сверху засиял яркий свет. Все стены вдруг исчезли за спинами трупных душ. Темный храм начал растворяться. На его место пришло чисто голубое небо, среди которого то и дело возвышались великие башни разной толщины. Они вернулись на арену священной войны. Все мастера, что дошли до арены, сильно удивились, почему их перенесло именно сюда после уничтожения темного храма. Меж тем где-то вдали несколько тысяч демонов собрались в кучу и с опаской смотрели на армию трупных душ. Демоны тоже с ними сражались и тоже понесли потери. Все воины вдруг сильно заволновались. Прежние уверенности и оптимизм как водой смыло. Вдруг бескрайняя армия трупных душ разделилась ровно посередине. Образовался проход. Тут открылась действительно шокирующая картина. Из трещины в гигантской зеленой армии ровным строем вылетело тысяч трупных воинов в броне и со шлемами. За трупными воинами возникло еще несколько сотен гигантских трупных душ. Они напоминали изумрудные горы. Эти твари сильнее обычных трупных воинов. Может, это трупные души высшего ранга? — поразился Дин Хао. Трупные души были более организованными, многочисленными и, главное, сильными, чем когда юноша впервые увидел их из комнаты отдыха в Небесной башне. Если раньше они были беспорядочной ордой, то теперь стали представлять собой настоящую армию. Орда монстров преобразилась. Наконец, на глазах всех людей, из моря трупных душ появился еще один силуэт. Казалось, ему не терпелось показать себя. Силуэт был расплывчатым. Вокруг него вихрилась темно-серая аура смерти. Он выглядел как демон, который может уничтожить всю жизнь во всем мире. Страшнее всего были его глаза, две бездонные черные дыры, которые, казалось, могли поглотить все вокруг. «Хе-хе, жалкие создания. Ну как вам моя мертвая армия?» Разрушительный силуэт посмотрел на людей и демонов. Ему никто не ответил. «Какие вы бестактные. Я соизволил обратить на вас внимание и собрать мою армию. Почему вы до сих пор мне не поклонились?» Разрушительная фигура напоминала заскучавшего человека, который всеми силами пытался себя развлечь. Мастера обеих рас были ничем в его глазах. «Ты кто?» — громко раздался вопрос из лагеря демонов. «Я высшее существо. Скоро я подчиню себе весь мир. Ха-ха-ха, пять богов войны человечества и демонических богов будут лежать у меня на коленях. Я повелитель разрушения и смерти». Фигура разразилась сумасшедшим смехом. «Хаэм, много ты о себе возомнил», — заговоривший монстр холодно хмыкнул. «А что, не верите?» — фигура снова засмеялась. Ее глаза засияли черным. Черный свет сперва казался медленным, но незаметно для всех вдруг окутал того демона. В следующую секунду черный вихрь поглотил демона с ног до головы. Тот начал постепенно растворяться. Запаниковав, Демон открыл рот, чтобы-то прокричать, но никакого звука не последовало. Демоническая ци, которым он попытался защититься, сразу же растаяла. Сам демон стал уменьшаться. «Я чувствую твой страх». Разрушительный силуэт нежно взглянул на уменьшенного демона. Спустя мгновение тот превратился в комок черного света и силуэт поглотил его своими глазами. Этот демон был императором, но разрушительному силуэту не смог оказать ни малейшего сопротивления. Все были в шоке. Таинственный монстр был ужасно силен. «Хе-хе, я вижу, вы боитесь». «Не стоит. Смерть не так страшна. Просто примите ее, муравьи, и возможно я дарую вам вечную жизнь». После этих слов глаза фигуры засияли зеленым. Зеленый свет постепенно принял отчетливый силуэт. Это был тот самый демон-император, которого пару мгновений назад фигура поглотила. На нем не было ни царапины, он словно и не погибал. Единственное, что он сиял темно-зеленым пламенем, и тело его было полупрозрачным. Разрушительный силуэт поднял руку. «Нет, ах, нет». Император боевых искусств, паривший в нескольких километрах от фигуры, начал бешено брыкаться. Но это не помогло. Его душа погибла за считанные секунды, его притянуло к морю трупных душ. Газообразная душа погибшего демона проникла в его труп и завладела им. Когда глаза человека снова открылись, в них сиял ослепительный зеленый блеск. Он склонился перед разрушительной фигурой, как слуга перед королем. Появился новый могучий трупный воин, трупный король. Он был силен, как пиковый император боевых искусств. Все демоны и люди почувствовали холодок на сердце. Двух могущественных императоров схватили и убили, как малых детей. Разрушительная фигура сделала из них трупного короля. Она была невероятно сильна. Сильнейшие воины обеих рас тут же скривились. Трупные души их не волновали, трупные воины и трупные короли тоже особой угрозы не представляли. Но вот сам разрушительный силуэт. Даже сильнейшие почувствовали удушение. Наконец все поняли, что явилась настоящая угроза. «Хе-хе, жалкие создания, теперь вы осознали мою мощь, приготовьтесь умереть, или может предпочтете жить вечно». Силуэт засмеялся. Ему нравилось выражение ужаса на лицах воинов обеих рас. Он будто становился сильнее от их страха. В такт смеху разрушительного силуэта армия трупных бешено душ заревела в небеса. Сам воздух будто сгустился. Ужас поглотил сердца людей, но вдруг... «Ха, монстр! Ты столько лет прятался во тьме, сторонясь света, как черепаха в панцире. С чего тебя бояться? Думаешь, ты достоин бросить вызов пяти богам войны? Много же ты о себе возомнил. Вперед, в атаку, если мы победим этого монстра, то и вся его армия падет». Из лагеря людей вдруг раздался крик святого с бронзовой кожей. Он ринулся в атаку. Вокруг него завихрился золотистый свет. Засияли таинственные узоры. Под его ногами разошлись золотистые письмена. Святой поднял правую руку, и в ней появился огромный золотистый топор. По небу пробежалось множество узоров, змей, драконов. Они выглядели очень правдоподобно. Святой вертикально рубанул. Везде, где пролетало лезвие его топора, трупные души превращались в пепел. «Хе-хе, святой, когда-то сила святых меня пугала, но теперь вы ничто в моих глазах». Монстр медленно поднял руку и вытянул указательный палец. Его ноготь встретил лезвие топора. Топор, который, казалось, мог разрубить целую гору, вдруг остановился. «Умри!» – прокричал святой. Его волосы и бороду откинуло назад. Он взялся за топор обеими руками и надавил. Но лезвие продвинулось лишь чуть-чуть, а затем снова замерло. Глава 759. Поглощение преисподней. Разрушительный силуэт махнул пальцем. Динь. Раздался тихий металлический звон. Огромный топор рассыпался на части. Меж тем в глазах силуэта снова возникло черное сияние. Оно стало постепенно покрывать святого с бронзовой кожей. В черном свете чувствовалась небесная дао смерти. Пошел прочь. Лицо мужчины оставалось непоколебимым. Он махнул своими рукавами, и вдруг черный свет завихрился и скрылся внутри них. Энергия небесного дао исчезла. Хаем, разрушительная фигура удивилась. Интересно, как это жалкий святой Триго Этапа смог помешать моей технике. Он поднял голову. Из его черных глаз вдруг вылетело несколько десятков сгустков света. Они покрыли святого с бронзовой кожей с ног до головы. Но ситуация повторился. Каким-то таинственным образом рукава святого вдруг взяли и снова поглотили черный свет, хотя тот и был наполнен дао смерти. Причем вышло это неимоверно легко, будто рукава для этого и были созданы. Вот оно что, у тебя какой-то божественный артефакт. Я прав, какой из трех? Покажи. Наконец разрушительный силуэт сам бросился в битву. Он исчез, а спустя миг уже стоял прямо перед святым с бронзовой кожей. Силуэт вытянул руку. Его хват был наполнен таинственной силой. Казалось, убежать от него в принципе невозможно. Святой наконец заволновался. Он взмахнул своими рукавами и выпустил несколько десятков сгустков черного света. Бум, бум, ладонь фигуры столкнулась с черным светом. Загремели взрывы. Святой воспользовался выдавшейся секунду и молнией ринулся назад. «Чего стоите, ждете, когда я проиграю?» Святой закричал. В следующую секунду. Бум, бум. Хлынула человеческая и демонический ци. Дюжина могущественных воинов разразилась всей своей мощью. Из лагеря людей и демонов вылетели святые. Они поняли, что ждать больше нельзя, а потому вступили в битву, разразившись всей своей силой. Они уже поняли, насколько силен был разрушительный силуэт. Даже святым впору было его бояться. Монстр, повелевавший армией трупных душ, с самого начала показал, что отпускать людей и демонов он не собирается. Если и дальше сидеть на месте, то рано или поздно он перебьет и тех, и других. Все святые за свою жизнь повидали немало опасных битв. Они сразу поняли, что если сейчас не одолеть эту тварь, то живыми им отсюда не уйти. Хе-хе, задумали задавить количеством. Муравьи, разрушительный силуэт посмотрел на них с явным пренебрежением. Вокруг него завихрилась мрачная аура разрушения. Она превратилась в пепельно-серый барьер, который окружил его с ног до головы. Удары святых пришлись по барьеру, но тот даже не дрогнул. Бум. Фигура подняла руку и выпустила луч черного света. Ах! Удар пришелся по демону святому. Половину его тела разорвало в клочья. Он закашлял кровью и начал пикировать вниз. Не останавливайтесь, бейте со всех сил. В атаку. Святые были в шоке, когда это увидели. Они сразу же разразились своими сильнейшими приемами и пробудили свои святые артефакты. Демоны приняли свои настоящие обличья. Они походили на гигантских древних зверей, размером с гору. Небеса покрыла демоническая ци.